и они дали руки свои во уверение, что отпустят жен своих, и что они повинны принести в жертву овна за свою вину. И сыновей Иммера, Ханании, Зевадия, и сыновей Харима, Маасея, Елия, Шемайя, и Хиил, и Уззия, и сыновей Пашхура, Елеоинай, Маасея, Исмаил, Нафанаил, Иозават и Эласа. И из левитов Иозават, Шимей и Келайя, он же Клита, Пафахия, Иуда и Елиезер. И из певцов Елиашив, и из привратников Шалум, Телем и Урий. А из израильтян, из сыновей Пороша, Рамаия, Изия, Малхия, Миамин, Елиазар, Малхия и Винаия. И из сыновей Елама, Матфания, Захария и Хиел, Авдий, Иремов и Елия. И из сыновей Зафу, Елиоинай, Елиашив, Матфания, Иремов, Зават и Азиса. Из сыновей Бевая, Иоханан, Хананя, Забвай и Афлай. Из сыновей Ваня, Мишулам, Малух, Адая и Ашув, Шаал и Ерамов. Из сыновей Пахав Моава, Адна, Хелал, Винания, Маасея, Матфания, Веселиил, Бенуй и Манассия. Из сыновей Харима, Елиезер, Ише, Малхия, Шемая, Симеон, Вениамин, Малух, Шемария. Из сыновей Хашума, Мафнай, Мафафа, Зават, Елефилет, Иеремай, Манассия и Шемей. Из сыновей Ваня, Маадай, Амрам и Уел, Бинаия, Бидия, Келуги, Ванея, Меремов, Елиашив, Матфания, Мафнай, Иаасай, Ваний, Бинуй, Шемей, Шелемия, Нафан, Адаия, Махнадбай, Шашай, Шарай, Азариел, Шелемиегу, Шемария, Шалум, Амария и Иосиф, и сыновей него Иеел, Матфифия, Зават, Зевина и Аддай, Иоэль и Бенайя. Все сии взяли за себя жен иноплеменных, и некоторые из сих жен родили им детей.